Глава 18. Харар, конечно, силен, из всех берсерков самый крутой, но мне кажется, что он не тот, кто нам подходит. Макса, составляющего план по убийству кабальера, пробило на рассуждение. Дело нам предстоит непростое. Шуметь там нельзя, нужно сделать все по-тихому, поэтому, думаю, от услуг берсерков лучше совсем отказаться. Ур-Харар, вот кто нужен. Усыпить почти сотню человек охраны и около 2 дюжин собак — работенка самое то для Мишки, носящего гордое имя «Повелитель разума». «А если ему это не под силу?» — засомневался Боков. «Одного-двух успокоить, я так думаю, для Ур-Харара не проблема. Но уже с сотней наверняка появятся непреодолимые сложности. Твоя идея, конечно, интересна, но ты пойми, десятков ур, набитых повелителями разума, у нас нет». «А кто сказал, что цель Ур-Харара — охрана?» — улыбнулся Макс. «Тратить его драгоценные способности на такую ерунду точно не станем. Мишка займется кабальера и только им. Залезет в его голову, поколдует над разумом, и мексиканец сам все сделает. Вскроет вены или сунет голову в петлю, это уже мелочи, они не важны. Да пусть даже застрелится, мне плевать». Макс рассуждает красиво, но я с ним не согласен, потому что возможности Ур-Харара мы не знаем. И вообще даже представить не могу. Как повезем этого увольня, да еще и так далеко. Нет, без разговора с самим медведем даже думать о его участии в деле не стоит. Нужно сходить к Ур-Харару и спросить его, готов ли он нам помочь, сказал я. И заодно узнать, как далеко могут работать его способности. Если на расстоянии километра, то огонь, но если для воздействия нужен зрительный контакт, то ерунда это, и все способности повелителя разума гроша ломаного не стоят. Никита. «Раз предложил, тебе идти», — Макс кивнул на дверь. «А пока ты разговариваешь с ним, мы с Андрюхой обдумаем запасной план, в котором нашим главным козырем будет берсерк Харар. Мохнатый толстяк там же, где обычно. В подвале. Покидает он его только в случае крайней нужды, а это настолько редко, что было последний раз во время нападения Бругара на самку горилоида и ее детеныша. После того, как берсерки победили, страдающий ожирением Ур-Харар вернулся в подвал и, кажется, даже с насиженного места не сдвигался. Блин, да какой же он огромный. И, господи, как тут воняет, надо было противогаз где-нибудь раздобыть, прежде чем спускаться в этот ад. Ты пришел спросить, помогу ли я вам? Мишка, стоило мне войти, задал вопрос, который подготовил, но из-за сомнений так и не сформулировал правильно. Увидев мой кивок, он ответил: «Повелитель разума — не просто имя. Оно отображает мои способности. Чтобы залезть в голову любого из тех, кто окружает меня, не нужно много усилий, все само собой получается. Чтение мыслей так же привычно, как дыхание. В данный момент вижу все, о чем ты думаешь, а также вижу мысли всех моих собратьев и всех людей. Это мой дар. Но заодно и проклятие. Порой сожалею о том, чем меня наградила эволюция. Быть простым легче, чем быть особенным». Я не знаю, что сказать. И вообще стараюсь не думать. Давно понял, что медведь знает мои мысли, от которых ему может быть неприятно. «Пустяк, о котором ты можешь не заморачиваться, человек. Толстые и прочие оскорбления привычны так же, как смена дня и ночи. Сотни лет такой, каким ты меня видишь, давно привык. У всех нас, обладающих разумом, есть свои недостатки. Мой — чрезмерно большой вес. Он делает меня неприятным для глаз и невыносимым для обоняния, но не делает ненужным, а это главное. Я хотел бы быть таким же статным, как Угрх, но мне недостаточно силы воли, слабый в этом направлении». Набравшись смелости, я все-таки задал вопрос. «Нам нужна помощь в убийстве одного человека. Ур-Харар, твои способности могут внушить человеку, что он должен убить себя?» Медведь потратил 5 секунд на то, чтобы качнуть головой, а затем ответил: «У вас есть ответ на этот вопрос. Вы просто не захотели немного подумать, чтобы найти его. Место поиска — разговор, который состоялся недавно с твоим дядей. Он не просто так провел над собой и вами эксперимент, а с очень важной целью. Пытался выяснить, насколько сильны мои способности, и он выяснил это. «Увы, но чтобы убить человека, их недостаточно. Даже при помощи наводящих снов это невозможно. А ведь Росс был уверен, что я справлюсь. О прямом приказе убить себя не может быть и речи. Инстинкт самосохранения любого живого существа намного сильнее меня, и если я, к примеру, сейчас прикажу тебе застрелиться, то ты не сделаешь этого. Разум включит защиту, которую ничем не пробьешь. Он просто лишит себя связи с телом. Видимо, так сама природа подстраховалась. Даже тех, кто не имеет разума, она защитила. Мне, человек, не под силу убить своими способностями даже самую никчемную букашку. Раздавить лапы — никаких проблем». Услышанное меня покоробило, поэтому я, не скрывая гнева, спросил: «Росс что, твоими руками пытался убить нас? Это было целью его эксперимента?» Урхарр издал хрип рычания, чем-то напоминающий смех, а затем ответил: «Нет, человек Никита, твой дядя не хотел ваших смертей. Он, конечно, бессердечен и ради достижения цели может пожертвовать многим, но на такое все же не способен. Те удивительные сны, в которых я навевал для вас жуткие сцены, были безопасны. Мы пытались понять, можно ли заставить человека пойти против своей сущности, и мы поняли, что моих способностей для этого недостаточно». «То есть...» — я потратил несколько секунд, чтобы сформулировать вопрос. «Вы из нас, натуралов, пытались сделать ненатуралов, так?» «Росс сказал, это проще». Мишка показал желтые зубки. Так он улыбается. «Как он сказал?» «Если сделаешь из этой троицы гомосеков, то и убивать силой мысли тоже сможешь. От собственного участия в эксперименте он не отказался и даже настаивал. Как выяснилось, твой дядя настолько силен, что я почти не имею над ним власти. Уникально мощный разум для столь хрупкого создания, каким является человек». «Да, дядя Вова, конечно, удивил. У него что, других кандидатов для эксперимента не нашлось? Мог бы на худой конец зэков привести, их не жалко, над ними можно изгаляться сколько захочешь». Урхарр, прочитавший мысли, тут же объяснил: «Росс хотел поступить именно так, но, послушав меня, не стал. Вы, по сути, были выбраны мною, потому что идеально подходили для эксперимента. Сны в ваши головы я начал транслировать еще до того, как вы вышли из зоны комфорта, и тогда у меня ничего не получалось. Затем Росс придумал для вас стресс и каждый раз увеличивал его интенсивность методом лишений. Вспомни, когда тебе приснился первый сон». «И вспоминать не нужно», — ответил сразу. «Первый сон, он был нормальным. Никаких гомосеков. Приснился на следующий день после отъезда Маши. Затем, по мере того, когда я начал беситься от скуки и всех лишений, сны становились жестче. Самая дичь пошла уже на пике, это было прошлой ночью. А уже сегодня мы решили, что пора бы поставить Россу ультиматум. Додуматься, что над нами кто-то экспериментирует, ума не хватило». «Вы бы додумались, но не смогли, потому что я не позволил. Человек Никита, мой ответ нет. Потому что я в вашем деле бесполезен. Убивать ни вблизи, ни на расстоянии не могу». «А усыплять?» — тут же спросил я. 5, максимум 7 людей. Да, усыплю ненадолго, но о сотне и речи нет. Мне такую задачу не выполнить. Иди к Харору и разговаривай с ним, человек. Берсерк — единственный, кто вам поможет». «Он согласится?» «Харор получил имя в честь одного из наших богов. Война — удел того бога. Не сомневайся, что Берсерк согласится. Ярость, которая скапливается в его разуме, требует выхода. Иди, Никита, я, пожалуй, отдохну. Ты меня утомил». Даже сидя на бревне, Харор остался таким большим, что смотреть мне пришлось чуть выше своего роста. Если встанет, то голову придется задрать основательно. Самый высокий, самый сильный, самый быстрый. Слово «самый» можно применять к каждому умению берсерка, если начинаешь сравнивать его с остальными. «Бог войны» — звучит. Лезвие гигантского меча не отличается от зеркала, и лично мое мнение, полировать его дальше нет нужды. Но Харрор так не считает, расходует пасту Гой в огромных количествах. Еще недавно он применял для полировки поверхности и заточки лезвия какой-то другой состав, который делают сами медведи. Но теперь все изменилось. Рос подкинул берсеркам несколько килограммов пасты Гой, и с тех пор они с ней не расстаются. Мечей у берсерка почему-то два. Один он уже наточил и отполировал, а со вторым пока возится. Кивнув на мое приветствие, Харрор рассказал. «Старина Орк не следит ни за мечом, ни за доспехами. Щит отдельно разговор, его, возможно, уже не спасти. Наш непобедимый враг, которого вы называете коррозией, никогда не отступится. Его невозможно уничтожить. Он создан самой природой, но его можно приостановить. Паста Гой получила глупое название. Я бы назвал ее иначе, потому что работает она прекрасно и имеет право на более красивое имя. Кровь Вгхара. Так мы ее теперь называем. Вгхар — древний бог, почти забытый всеми, который мог продлевать молодость всего и всех». «Вообще-то Гой — аббревиатура», — тихо сказал я. «Расшифровывается как Государственный оптический институт. Именно там ее создали». «Факта глупого названия это не меняет, человек. Ради такого можно было и переименовать». Харрор прекратил полирование, медленно поднял голову, надавил на меня своим железобетонным взглядом и спросил: «Просто так отвлекаешь или по делу?» «По делу. Даже по двум делам», — ответил я и поставил на землю увесистую сумку, а также сбросил с плеча остатки переноски, которую протянул от генератора до места дислокации берсерка в лесу. «Первое дело. Надо немного повоевать, но сделать это аккуратно. Второе попроще. Принес кое-какие инструменты, которые могут сильно упростить тебе работу по части полировки брони, мечей и щитов. С чего начинать?» «Начинай со второго. Мне это более интересно в данный момент. Надеюсь, что ты удивишь меня, человек». Выложив из сумки все, что принес, начал объяснять. «Это УШМ, в простонародье именуемая болгаркой. Работает от сети, но также может быть аккумуляторной». Так, не туда меня понесло. «В общем, вся суть в высоких оборотах рабочего диска, который, соприкасаясь с любой поверхностью, создает повышенное трение. Диск может быть любым, как для снятия значительной коррозии, так и для полировки. Еще помимо диска можно ставить металлические щетки из стали или латуни, и даже из нейлона щетки бывают». «Болтовня ничего мне не говорит», — рыкнул Харрор. «Лучше продемонстрируй. Есть что-нибудь проржавевшее?» — поинтересовался я. Харрор молча достал из рюкзака небольшую пластинку брони, снятую им, скорее всего, с берсерка Уорха, и протянул мне. Ржавчины на ней море, поэтому в ход пустил лепестковый диск крупной зернистости. Минут через 10 от коррозии не осталось и следа. Обработав пластинку мелкой наждачкой, а затем, почти дойдя до нулевой зернистости, приступил к полировке. Без пасты Гоя не обошлось. Потратив на все почти час и сильно пропотев, вернул берсерку пластину брони, состояние которой приблизилось к идеалу. Харрор, осмотрев работу, сказал: «Руки у тебя кривые, поломать бы их за такую работу, но не буду, они еще пригодятся. Инструмент, которым ты работал, мне понравился. Оставляй, забираю себе. Не знал, что такая маленькая жужжалка, которую ты назвал болгаркой, может творить такие удивительные вещи. Нужно лишь правильно расходовать силу, а не давить, как это делал ты, снимая много нужного металла. Общее мнение удивил. Что по второму делу, человек?» Облегченно выдохнув, я рассказал. «Кабальера — человек, которого нужно убрать. Все должно выглядеть так, будто он покончил жизнь самоубийством. Главная проблема в том, что место, где живет Кабальера, охраняется его людьми. Это целый наркокартель, вооруженный до зубов. Еще есть собачки, задача которых проста до ужаса — рвать всех чужих, пробравшихся на территорию. Что скажешь, Харрор?» Берсерк, изучающий болгарку, которая в его лапах кажется крошечной, ответил: «Я могу попробовать, но не обещаю, что все пройдет так, как вы желаете. Быть абсолютно незаметным не под силу даже мне, а в скрытности я лидер среди всех берсерков. Если ситуация выйдет из-под контроля, то вместо тихого убийства одного человека у вас будет проблема посерьезнее. Всех, кого встречу, уничтожу. Свидетелей, если это важно, не оставлю. Подумай, нужен ли вам такой помощник. Согласие на участие я, считай, дал». Макс и Андрюха выслушали мой рассказ внимательно. Новость о том, что от Мишки Урхарара нет толку, восприняли нормально. Да, мы все надеялись, что дело удастся провернуть легко и непринужденно, но в душе понимали, что просто бывает только на словах. По факту же всегда все иначе выходит. «Значит, с нами поедет Харрор?» Андрюха развалился на маленьком диванчике и потягивал чаек из стакана. «Брать его или нет, можно даже не думать. Берем. Если накосячим, а я уверен, что накосячим, Берсерк может стать гарантом наших жизней. Только с его помощью будет под силу выбраться из осиного гнезда Кабальера». Макс, сидящий за столом и что-то пишущий в тетрадь с важным лицом, не поднимая взгляда, сказал: «Жаль, конечно, что идея с контролем разума провалилась, но я на нее не рассчитывал сильно, поэтому продолжал работу над планом. Вам, так понимаю, сейчас заняться нечем, да? Может, до поселков съездите, ведь проблема с транспортом сама не решится? Как насчет того, чтобы взять китайский «Хаммер»? С тех пор, как его владелец Джервис Уилкинс помер, джип так и не нашел нового хозяина и стоит на продаже. Никита, у тебя бабла много? Провернешь схему с покупкой через кого-нибудь, но только аккуратно, не засвечиваясь. Санька Бодров вам поможет. Все его руками должно быть сделано. Ваши лица, чтобы ни одна душа не увидела, поняли?» «Да поняли, поняли», — буркнул Боков. «А Берсерка куда?» — поинтересовался я. «Он при всем желании в китайском «Хаммере» не поместится». Макс, взглянув на меня как на идиота, спросил: «Прицеп найти — великая проблема?» Андрюха, вскочив с дивана, схватил меня за руку и потащил к выходу, приговаривая: «Поехали уже, Ник, у меня одна идейка интересная появилась, хочу срочно воплотить ее в реальность. Боюсь, что Рос передумает, вот и спешу».